Глава 82. Выход из легенд. Центральный район, генеральный офис Союза Правды, конференц-зал на верхнем этаже. Все молча уставились на экран, слушая, как объявляет холодный механический голос. Магазин оружия «Белый 3 класс 4» голосует за разрешение. «Белый 3» проголосовал за разрешение пушки уничтожения эфира. Идея прошла. Все департаменты должны вернуться на свои посты. Пушка уничтожения эфира готовится. Диджи Сю посмотрела на огромное гуманоидное существо размером с гору. Грозовые тучи и молнии окутали его, скрывая части его массивного тела. Чешуя по всему телу создавала что-то вроде брони, покрытая слоем глянцевой клейкой жидкости. В его руках был черный топор, а также щит. Дальше вверх была извивающаяся масса щупалец и пара глаз, наполненных белым электричеством. Такое гигантское чудовище было столь же поразительным, как и рассказывали легенды. Даже город под его ногами казался крошечным и незначительным. Однако это гигантское чудовище, которое должно было немедленно привлечь внимание масс, в этом пострадавшем от дождя городе не вызывало никакой паники. Он появился вместе с молнией и одновременно открыл дверь. Диджись узнала это, и все другие необычные существа могли это прочувствовать, потому что это место больше не было реальностью. Трещина в царстве грез была открыта, и границы между сном и реальностью стали размытыми. Причина, по которой магическое зеркальное яйцо получило свое название, заключалась, во-первых, в его способности очаровывать сердца во время своего младенчества. У всех, кто смотрел на него, возникало ненасытное желание обладать им, и эффект становился только сильнее, чем дольше длилось самодействие. Оно могло управлять другими существами, чтобы заставить их делать все для себя и получать необходимые питательные вещества, в которых оно нуждалось. В определенном смысле его можно было бы описать как разновидность магического предмета. Поэтому обычной практикой при обнаружении магического зеркального яйца было немедленное уничтожение. Определенно нужно было принять меры для самозащиты, если возникнет необходимость использовать его. Если нет, то очень немногие люди смогли бы оправиться от его влияния. Во-вторых, во время своей зрелости, которая наступала после того, как магическое зеркальное яйцо поглощало достаточное количество питательных веществ, оно становилось яйцом, из которого вылуплялись существа царства грез. При правильных условиях существо из царства грез могло бы использовать его, чтобы прибыть в реальность. Другими словами, магическое зеркальное яйцо на самом деле было живыми одноразовыми транспортными воротами. В древние времена маги относились к этим объектам как к авангарду или стражам, которые были намеренно созданы и подброшены в мир смертных существами царства грез. Башня Тайного Обряда и Союз Правды действовали быстро и уже практически уничтожили Белого Волка и Алый Культ. Сначала они думали, что этот вопрос уже был полностью решен. В большинстве случаев такого короткого промежутка времени определенно было бы недостаточно для инкубации магического зеркального яйца. Убийство населения Белым Волком было недостаточно, чтобы обеспечить питательные вещества, необходимые для создания достаточно большого разлома царства грез. Но никто не знал, что они просто использовали персонал Алого Культа в качестве жертвоприношений, и даже их собственные охотники не были исключением. Поэтому никто не предполагал, что разлом в царстве сновидений откроется внезапно и без предупреждения. Диджи Сю сделала два глубоких вдоха, медленно отступила, затем развернулась, прежде чем броситься вдаль. Ее спокойствие и рассудительность, подкрепленные стальной решимостью, подавили в девушке собственный инстинктивный страх и дрожь. Это заставило ее ясно понять, что лучшим вариантом в этот самый момент было бежать. Диджи Сю могла бы использовать всю свою силу разрушительного ранга, но шансы на победу были ничтожны. Это божественное существо, которое уже изучало уровень угрозы существа величайшего ранга. Было бы лучше оставить для устранения башни тайного обряда и союзу правды. Из-за ее спины слабо доносился маниакальный смех Хериса. Диджисю оглянулась и увидела, как Херис, пошатываясь, идет вперед в поднимающейся воде к божественному существу под дождем. Через несколько шагов он высоко поднял руки, бормоча что-то бессвязное. В глазах мужчины появился странный блеск, когда бородавки быстро выросли на его теле, прежде чем рассыпаться на искривленные конечности, словно стремясь разорвать его тело на части. Еще через несколько шагов шатание Хериса прекратилось, и он с плеском упал лицом в воду. В следующую секунду от него больше не осталось и следа. Он убил всех черных магов Алого Культа, убил тысячи мирных жителей из Тени и принес в жертву людей Белого Волка, организации, которую он кропотливо создавал на протяжении десятилетий, в обмен на призыв этого далекого бога, который даже не взглянул на него. Даже после смерти Херис все еще сохранял эту полную преданность этому существу в результате соблазна магического зеркального яйца. Диджисю взглянула вверх. Это гигантское существо издало громкий рев, неразборчивый для людей. Он поднял свой черный топор и рассек облака. В одно мгновение топор загорелся ослепительным блеском, точно так же, как настоящая молния. Всполохи, которые тянулись как с верхнего, так и с нижнего концов, соединяя небо и землю вместе. Прогремел гром, и молнии затрещали в облаках, прежде чем бесчисленные электрические разряды обрушились вниз, уничтожая все в этом районе. Бог, которого призвали, разворачивал свои владения. «Весь персонал наготове! Союз правды начнет первый выстрел с пушки уничтожения эфира! Команды с первой по четвертую должны очистить мир от зверей грез, которые убегают с окраин царства грез. Команда 5 и 6 должны подготовиться ко второму выстрелу в соответствии с установленным планом. Весь оставшийся персонал должен обеспечить прикрытие для пушки уничтожения эфира». Грэшам Уинстон, начальник боевого отдела башни тайного обряда и нынешний великий лучезарный рыцарь, выкрикивал приказы через устройство связи. Дав свои приказы, он отложил устройство связи и стал наблюдать за огромным богом дождя вдалеке. Внезапно он что-то вспомнил, повернулся к своему помощнику и крикнул: «Где Джозеф?» Его помощник на мгновение заколебался, прежде чем ответить. «С ним уже связались. Он попросил координаты, где появится зверь грез, и сказал, что этот зверь грез идет по пути к своей гибели, и нам не нужно так беспокоиться». Уинтон на мгновение замер и пораженно спросил: «Как этот парень может быть таким уверенным в себе в такое время? Но тогда это действительно можно назвать похожим на его стиль». Прежде чем он закончил, мужчина заметил чрезвычайно яркий луч света краем глаза. «Орудие уничтожения? Так быстро?» Уинтон прищурился, затем сказал, не меняя выражения лица: «Нет, это не уничтожающая пушка. Это... кто это?» Собрание закончилось, и все разошлись. Только Эндрю остался один в конференц-зале. Бам! «Черт возьми!» Эндрю с черным лицом ударил кулаками по столу для совещаний, глядя на непрекращающийся дождь и молнии за окнами. Он редко выходил из себя, однако на этот раз это был просчет в его стратегическом планировании. Белый волк, который изначально был легким раздражением, превратился в полномасштабную проблему, которая потребовала активации пушки уничтожения эфира из-за его ошибки. Хотя Союз правда не боялся угрозы со стороны величайших рангов, но это не означало, что с величайшими рангами им было легко справиться. У них просто была возможность сражаться против величайших рангов, но цена, которую им придется заплатить, была столь же болезненной. При достаточной подготовке Союзу правды не составит особого труда методично избавиться от существа величайшего ранга. Но теперь ситуация разразилась так внезапно. Эндрю мог видеть насмешку в глазах своего коллеги-заместителя, председателя Деррика. Однако Эндрю все еще настаивал на своем мнении, что владелец книжного магазина определенно играл тайную роль за кулисами. Сбой эфирной сети наблюдения, этот огромный неизвестный массив, а также их удивительное знакомство со структурной планировкой Нарзина определенно не были чем-то, чем Белый Волк мог бы сделать сам по себе. Более того, следы, оставленные Уайлдом в этих убежищах Белых Волков, а также действия Охотника, еще больше подтвердили этот момент. «Подожди, что это такое?» Зрачки Эндри сузились, когда он подошел к экранам эфирного устройства наблюдения, отображающего боевую обстановку. Он протянул руку и увеличил один из кадров. В темном дождливом небе, на краю того места, где грозовые тучи соединялись с землей, появился яркий силуэт, похожий на пылающее белое пламя. Эта фигура, окутанная светом, казалась неземной и восседала на огромном и величественном грифоне. Грифон расправил крылья и издал пронзительный крик, словно объявляя, что его владелец появился из легенд. В этот момент и башня тайного обряда, и персонал Союза Правды могли видеть эльфа в доспехах с золотистыми волосами, строгими оливковыми зелеными глазами и длинным мечом, который был похож на горящее пламя, развивающееся на ветру. Эндрю не знал, как долго длилась эта битва, но казалось, что это длилось всего мгновение. Эльф сбросил на противника свет и пламя, которые превратились в белый луч, мгновенно прошедший через череп этого бога дождя. Свет меча сделал петлю и вернулся обратно в его руку с грохочущими звуками, эхом отдающимися, как будто возвещая о его триумфе. Бог внутри дождя зарычал от боли, когда его тело начало разрушаться, начиная с головы. Его глаза, полные молний, погасали, и с грохотом массивное тело рухнуло на землю, создав огромную волну в повадковой воде. В этот момент Эндрю отступил к углу стола. Когда к нему вернулось самообладание, мужчина понял, что не прошло и 10 минут с тех пор, как был отдан приказ использовать пушку уничтожения эфира.